Еще недолго, да, совсем недолго, и наш Спаситель нас к себе возьмет. Хоть и тревог встречаем в жизни много, но в небесах покой душа найдет. Еще недолго, да, совсем недолго, и я узрю того, кого люблю. Еще недолго, да, совсем недолго, и в небесах Христу я воспою. Мой путь тернистый, тягостен порою, и не растут цветы на нем нигде. Я падаю измученный душою, но вновь поднявшись, я иду к тебе. Еще недолго, да, совсем недолго, и я узрю того, кого люблю. Еще недолго, да, совсем недолго, и в небесах Христу я воспою. Я пилигрим усталый, изнуренный, о, будь со мной и помогай в борьбе. Когда ты рядом, я тогда спокоен, и в горе, и в страдания, и в нужде. Еще недолго, да, совсем недолго, и я узрю того, кого люблю. Еще недолго, да, совсем недолго, и в небесах Христу я воспою. Я радуюсь, что ты меня все любишь, что среди ночи помогаешь мне. Я верю, ты меня не позабудешь, о, будь со мной всегда, во всем везде. Еще недолго, да, совсем недолго, и я узрю того, кого люблю. Еще недолго, да, совсем недолго, и в небесах Христу я воспою.